Наибольшую сложность во время допроса составляет разоблачение заведомо ложных показаний. Это явление поражает своим масштабом. Статистические исследования говорят, что неправдивые показания были выявлены в 54% изученных дел. Методика разоблачения заведомо ложных показаний включает в себя: первое. Оценка общей правдоподобности показаний и установление ложных. Для этого необходимо установить, могло ли лицо в описываемых им условиях воспринимать то, о чем дает показания, или могло ли быть такое количество объектов и субъектов, или могли ли события осуществляться в такой последовательности, или могли бы те или иные предметы иметь свойства, о которых рассказывает свидетель. Необходимо проверить внутреннее соответствие отдельных частей показаний, проверить соответствие показаний другим доказательствам, наблюдать за поведением и эмоциями свидетеля. Явления окружающего мира происходят во взаимосвязи с другими явлениями. Любое действие не может существовать само по себе. Рассказ свидетеля складывается из нескольких фактов. Если они настоящие, то они будут связываться со многими другими фактами. Если показания свидетеля ложные, то при всем искусстве вымысла действия, о которых рассказывает свидетель, не смогут быть увязаны с имеющимися фактами во всех своих деталях. Второе. Выявление мотива ложных показаний. Причины ложных показаний всегда связаны с мотивом. Таким мотивом может быть нежелание портить отношения с другими лицами, страх мести, желание скрыть собственное неблаговидное поведение, желание помочь или навредить лицу, которое принимает участие в деле, и другие. Третье. Раскрытие ложных показаний. В литературе предлагаются различные тактические приемы выявления противоречий в показаниях свидетеля. Допрашивать свидетеля от общего к конкретному. Конкретное не должно противоречить общему. Вопросы должны быть выстроены с расчетом на постепенное сужение круга фактов, которые устанавливаются. Необходимо учитывать, что допрашиваемый может узнать во время допроса неизвестные ему сведения и скорректировать предстоящие показания. Использовать неожиданные вопросы. Умышленно перескакивать через несколько логичных с точки зрения последовательности вопросов. Если свидетель не знает, как ответить на вопрос, он либо на ходу придумывает неправдивые пояснения, либо скажет правду. Постепенно подводить свидетеля к главному вопросу. Таким образом, достигается маскировка главных вопросов второстепенными. Допрашивать по эпизодам. Применение этого приема целесообразно тогда, когда есть сведения о том, что допрашиваемый, возможно, будет давать неправдивые показания, или, если такие выявятся в начале свободного пояснения свидетеля. Эффективным может быть отступление от традиционной последовательности допроса и проведение его по отдельным фактам. Смена последовательности в допросе нарушает продуманный свидетелем план показаний. Отсутствие времени не позволит ему сосредоточиться на обдумывании взаимосвязи и логической четкости показаний. Демонстрировать доказательства, которые опровергают неправдивые показания. Проводить логический анализ противоречий между фактами и показаниями свидетеля. Создать впечатление о том, что допрашивающий полностью знаком со всеми обстоятельствами по делу. Придерживать информацию. Детализировать полученную от свидетеля информацию. Ставить дополнительные и уточняющие вопросы. Подталкивать свидетеля к спору. Давать свидетелю дополнительную информацию, которая у него отсутствует, и учитывание которой влияет на его мотивацию или оценку фактов. Дать свидетелю возможность выложить всю неправду, помочь ему усилить эту информацию с целью облегчения предстоящего разоблачения. Так называемая провокация неправдивых показаний. Задавать вопросы, на которые необходимо давать расширенный ответ. Чем больше неправдивых показаний даст допрашиваемый, тем легче их выявить, поскольку их невозможно продумать до мелочей, а тем более сохранить в памяти. Нужно помнить, что свидетель утаивает именно то, что вы хотите открыть. Если вам необходим ответ на вопрос, не ставьте этот вопрос. В противном случае свидетель поймет, для чего этот вопрос, и постарается не сказать то, что вам нужно. Делайте вид, что верите свидетелю. Наиболее трудно вскрыть неправдивость показаний, которые лишь частично не соответствуют действительности. Четвертый. Принуждение к правдивым показаниям. Принуждение осуществляется путем психологического давления на свидетеля с целью стимулировать его к даче правдивых показаний. Смена мотивации осуществляется убеждением в неправильности занятой позиции, разъяснением правовых последствий заведомо ложных показаний, апеллированием к положительным сторонам личности свидетеля. Психологическое давление допустимо лишь в границах, когда оно исключает альтернативу поведения свидетеля. Психологическое давление на свидетеля осуществляется следующими методами. Поддержание возбужденного состояния, создание эмоционального напряжения. Свидетель заблаговременно извещается о месте и времени рассмотрения дела. С момента получения судебной повестки и до судебного заседания он неоднократно представляет себя в суде, обдумывает, что будет говорить в суде. Эти раздумья формируют у него определенный психологический настрой, так сказать, психологическую установку. Внезапное изменение такого состояния выведет свидетеля из эмоционального равновесия, дестабилизирует его действия. Эмоциональное воздействие осуществляется голосом, интонацией, жестами, мимикой. Постоянное возбуждение предполагает умственную деятельность человека, основой которой является систематическое возвращение к сопоставлению фактов, которые находятся в сфере возбуждения, с другими фактами, попытки рассмотреть возможные логические связи между вопросами допрашиваемого, продумывание своих пояснений, утаивание фактов, подготовка новых фактов, которые подтверждают отработанную неправдивую версию. В состоянии эмоционального напряжения свидетель может оговориться, то есть дать правильную информацию, которую он собирался скрыть. Следующий метод Форсирование допроса. Темп допроса имеет важное значение. Когда на вопрос нужно отвечать быстро, без раздумий, то свидетель может проговориться. Свидетеля необходимо стимулировать к даче ответа. Не давать ему пауз для обдумывания ответа. Заполнять их, так сказать, подгоняющими фразами. Свидетель, отвечайте. Суд ждет. Возможно соединение форсированного и успокаивающего темпа. Малозначительные вопросы рекомендуется задавать спокойным тоном, а во время допроса по поводу существенных фактов темп допроса необходимо увеличить. Фиксация показаний свидетеля. Доказательное значение будут иметь лишь те показания, которые зафиксированы в протоколе. Поэтому представитель должен следить, чтобы секретарь записывал те или иные ответы. Можно даже повторить ту или иную фразу, сказанную свидетелем. Оценка показаний свидетеля. Оценка показаний свидетеля производится как во время допроса, так и во время судебных прений. На оценку достоверности показаний свидетеля влияют такие факторы. Первый. Моральные качества свидетеля. Второй. Степень и характер заинтересованности свидетеля в разрешении дела. Третий. Физические и психологические особенности. Четвертый. Объективные условия восприятия фактов. Пятый. Соответствие показаний иным доказательствам. Отсутствие противоречий в самих показаниях.